9. О-ля-ля. Коты парижских кабаре. Бог сотворил кошку для того, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить. Виктор Гюго. Мы полностью согласны с утверждением Габриэль Калет. Обыкновенных кошек не бывает. И под музыку этих слов переносимся во Францию, где кошки занимают особое положение таинственных хранителей духа нации. Сидони Габриэль Калет. Годы жизни 1873-1954. Французская писательница, актриса и журналистка, по большей части описывающая в романах жизнь светской богемы и мелких буржуа. К 2020 году масштаб их распространения поистине впечатляет. Во французских домах мурлычут более 15 миллионов котиков, причем 30% опрошенных французов выбрали их любимыми питомцами. Миллион таинственных кошачьих глаз придают особый шарм улицам Парижа. Париж в долгу перед Море, районом, благословленным мягкими лапами. В начале 1920-х годов в этом рабочем уголке кошки жили бок о бок со швейцарами и мелкими лавочниками. Но после мрачных дней Второй мировой войны район опустел. В нем воцарились грызуны. Вся надежда была на кошек. Когда после войны город восстанавливался и залечивал раны, кошки нашли приют в маленьких квартирах по соседству, сумев обрести новый дом. Вот почему в Море так любят кошек. Это символы возрождения района. Рядом с собором Парижской Богоматери, в Латинском квартале, находится, как считается, самая узкая улица Парижа, которая, конечно же, связана с котиками. Впрочем, таких улочек несколько. История улицы Кота-Рыболова не уникальна. Согласно легенде XV века, в этих краях жил священник, увлекавшийся алхимией. И у него был черный кот, прекрасно умевший ловить рыбу. Каждый день кот подходил к берегам Сены и одним взмахом лапы вытаскивал сверкающую рыбешку себе на обед. Местные студенты заметили необычного рыболова и подумали, что дело нечисто и тут явно замешана черная магия. После долгих наблюдений бакалавры пришли к выводу, что это промысел Люцифера. Священник научился принимать облик кошки. Однажды, испугавшись, они убили кота-рыболова и бросили его в реку. Поскольку в последующие дни они больше не видели священника, студенты укрепились в своей теории о том, что хозяин и животное — суть одно. А несколько месяцев спустя они чуть не получили сердечный приступ, завидев алхимика, который утверждал, что был в отъезде вместе со своим любимцем, вскоре возобновившим ежедневную рыбалку. Другая теория, более правдоподобная, объясняет успехи кота колодцами, соединенными с сеной. При разливе реки рыба попадала в ловушку и становилась легкой добычей для хвостатых охотников. Как бы то ни было, улица Кота-Рыболова — символ кошачьего Парижа. Мы находимся во Франции. В стране, где на каждом шагу ощущается дыхание истории. Вспомним роковой 1348 год, когда над Парижем расправила черные крылья чума. Столкнувшись с эпидемией, духовенство и знать принялись искать виновников этой кары Господней и обвинили во всем магию — ведьм. Независимые женщины, занимающиеся врачеванием, живущие без мужчины и притом обожающие кошек, стали легкой добычей невежественного народа. Их обвинили во всех грехах, а вместе с ними и кошек с колдовскими, бездонными глазами. Ведьм и их пушистых спутников сжигали на кострах. Таинственные хранители исчезли из переулков, и в их отсутствие в городе правили бал-грызуны. Но уроки прошлого забыты не были. Время всегда работает на кошек. И дело пошло на лад, когда в начале 17 века кардинал Ришелье поддался чарам кошачьей магии и сделал первый шаг к тому, чтобы его маленькие друзья заняли особое место при дворе. Не будем забывать, что в просвещенной Франции эпохи барокко все еще бытовало суеверие, что у кошки — демонические создания, а потому должны быть истреблены. И до того, как кардинал стал первым министром, публичное сожжение кошек было распространенным явлением. Ришелье разрушил эти стереотипы в годы своего правления. Люцифер, кот кардинала Ришелье. По различным данным, во дворце кардинала обитало от 12 до 20 кошек разных пород и окрасов, и каждая из них занимала особое место в его сердце. Всемогущий государственный деятель хвастался своей властью, утверждал, что у него нет друзей, и он в них не нуждается, и делил людей на союзников и противников. Единственные живые существа, которые всегда были рядом и которых он любил, — его питомцы. Среди запутанных коридоров и комнат, словно придя нити истории, они управляли жизнью кардинала. Ришелье любил каждого котика, хотя к концу жизни их набралось уже 14. Выделялись Люцифер, загадочный предвестник ночи, бросающий вызов суевериям своей темной шерстью. Сумис, любимица. Людовик Жестокий, неутомимый охотник на мышей. А также Пирам и Физба. Котики любили спать в объятиях друг друга и напоминали легендарных влюбленных, бросающих вызов времени своим вечным союзом. Как отмечают некоторые источники, когда кардинал болел, кошки забирались к нему в постель, стремясь облегчить его страдания. Ришелье быстро шел на поправку и снова уверялся в целительной силе хвостатых друзей. Рассказывают, что его высокопреосвященство одной рукой гладил котов, заворожённый их мурлыканьем, а другой подписывал смертные приговоры. Зная о пристрастиях кардинала, чужеземные послы, дабы завоевать его расположение, привозили ему котят, так что семья продолжала расти, и во Франции оказались кошки самых разных пород. Во дворце поселились среди прочих представителей персидской, ангорской и британской породы. Кошки многое дали Ришелье, но многое и отняли. Говорят, именно они стали причиной его неудачного романа с королевой Анной, той самой, из трех мушкетеров. Оказалось, она страдала сильной аллергией на кошачью шерсть. И каждый раз, когда она пыталась приблизиться к красавцу-министру, ее глаза начинали слезиться. После нескольких тайных свиданий амурная связь закончилась. Кардинал выбрал кошек. История, подобно бурлящей реке, движется к своему завершению. Кардинал, вершитель судеб мира и гений политической интриги, так сильно любил своих кошек, что, находясь на смертном одре, хотел оставить им в наследство часть состояния. Ришелье умер в декабре 1642 года, крайне непопулярным, но невероятно богатым. Он оставил наследство в 20 миллионов ливров, завещав 1 миллион королю. Конечно, его высокопреосвященство не забыл и своих друзей, которым даровал дом и гарантировал пожизненное пропитание. Для вящей надежности он выделил значительную сумму на содержание котов и назначил 2 человек для ухода за ними. Но со смертью Ришелье кануло в лету и его могущество. Люцифер и другие котики были брошены в огонь швейцарскими гвардейцами, охранявшими дворец. Так воспоминания воскрешают дух времени, когда кошки были не просто зрителями на сцене истории, а главными действующими лицами, чьи чары оказывались мощными и действенными. Бриллиант. Лучший друг французского короля. Франция достигла расцвета в эпоху величественного Людовика XV. Версаль сиял, словно алмазная звезда, а монарх, прозванный Богоданным, получил на свой 44-й день рождения подарок, который изменил историю кошек в этой стране, полной страстей и тайн. Перед королем предстал великолепный белый ангорский кот с бриллиантовым ожерельем на шее. Горделивая осанка, природная элегантность, монарх попал под всепобеждающее очарование кота. Бриллиант, как он назвал своего нового друга, стал избранником, которого ожидала жизнь, полная заботы и любви. По всей видимости, имеет место некоторая путаница у авторов. В оригинале они называют королем Солнце Людовика XV, а не XIV. Но кот по имени Бриллиант был у Людовика XV. Достаточно сказать, что именно он удостаивался чести первым входить в покои монарха по утрам. Королевский день начинался с приказа привести кота, который впоследствии стал помощником в государственных делах. За столом совета кот и король играли вместе, развлекаясь на монотонных заседаниях. Под влиянием бриллианта Людовик XV издал указ, отменяющий сожжение кошек в праздник святого Иоанна, что проложило путь к более благополучному будущему для кошек во Франции. На дворе 1700 год. Париж — колыбель просвещения. Среди интеллектуалов идут жаркие споры обо всем на свете. В академии обсуждаются любые темы, включая споры за и против кошек. Манкриф, поэт, музыкант и огромный любитель кошек, вступил в диалектическую битву с Бюфоном, натуралистом, питавшим слабость к собакам. Музыкант возвестил о скором наступлении реванша и, подобно мессии, предупредил, что близок день, когда кошки займут бальные залы, променады и академии, а придворные станут обожать их и стремиться заполучить как непременный атрибут высокого положения. В 1727 году он написал «Историю кошек» — труд, охватывающий тысячелетия кошачьей истории и сразу же снискавший популярность. Однако Академия разразилась смехом и насмешливым мяуканьем, когда во время представления этого трактата какой-то шутник выпустил кота прямо в зале заседания. Бедняга Манкриф почувствовал себя униженным. Но именно он вышел из схватки победителем, когда самая могущественная фигура Франции одобрила его благородное начинание. Король встал на сторону Манкрифа, и его любовь к кошкам передалась всему французскому обществу эпохи Просвещения. Аристократия пала ниц перед королем-кошатником, как и предсказывал Манкриф. Со временем кошки завоевали сердца всех французов. Мода укрепилась, и парижане оказались под кошачьими чарами на долгие века. Мичетто. Папский кот. После революции Франция вступила в XIX век, исполненная решимости продолжать революционные процессы, что сопровождалось небывалым энтузиазмом к художественному творчеству и неудержимым стремлением к политическому господству над Европой и остальным миром. Но она не забывала о кошках. Франсуа Рене де Шатобриан стал первым великим романтиком XIX века. Его замогильные записки увековечили образ Мичетто, также известного как «Петит Мине» — «Маленький Мине» в переводе с французского. Великолепного рыжевато-серого кота с черными полосами. Родившийся в Ватикане и выросший в складках сутаны папы Льва XII, Мичетто попал к Шатобриану после смерти понтифика. Мичетто, пользовавшийся не меньшим доверием папы, чем камерарий, родился в 1825 году в мастерской Рафаэля и уже при жизни стал знаменитостью. Камерарий — одна из высших церковных должностей при Святом Престоле. Камерарий, среди прочего, управляет имуществом Ватикана. Поэт превозносит его независимость и способность с одинаковым безразличием шагать как по роскошным залам, так и по лабиринтам римской клоаки. Писатели, художники и поэты попали под кошачье обаяние, вдохновлявшее их на новые творческие свершения. В XX веке Париж стал территорией кошек. Даже некогда презираемый черный кот получил признание. Известно, что во времена Людовика XIV и Людовика XV чаще сжигали черных котов, а нелюбимых последним — белых. Благодаря Люше Нуах, черный кот в переводе с французского, кабаре на Монмартре, черный кот стал символом города. Люше Нуах, кошачий уголок на Монмартре. Ничто не сравнится с шармом парижских кошек. Наряду с Эйфелевой башней, один из главных символов города, Люше Нуах, кабаре, открывшееся в конце XIX века. Чтобы понять, почему сено мурлычет, видя сны о Сакре-Кёр, нужно отправиться в легендарный район Монмартр. Базилика Сакре-Кёр — католический храм в Париже, построенный в 1975-1914 годах по проекту архитектора Поля Абади в римско-византийском стиле, расположен на вершине холма Монмартр. Там, на бульваре Решешуар, 84, Родольф Салис и поэт Эмиль Гудо объединили свои усилия и создали пространство, полное музыки, литературы и прочих жанров искусства. Там встречались выдающиеся умы своего времени, чтобы творить, беседовать и развлекаться, одновременно с этим остро критикуя политику и общество. Сегодня по этому адресу установлена лишь мемориальная доска, напоминающая о тех славных днях. Существует версия, что название этого необычного заведения отсылает к рассказу Эдгара Аллана По «Черный кот». Однако есть в высшей степени романтическая теория, которая утверждает, что однажды, придя в кафе, где шел ремонт, Салис увидел на фонаре тощего лохматого черного кота, который наблюдал за ним с настороженным и надменным видом. Когда Салис вошел внутрь, кот последовал за ним, требуя немного еды в качестве платы за то, что человек зашел на его территорию. Со временем котик стал талисманом и эмблемой заведения. Салис полагал, будто черные коты имеют особую духовную связь с поэтами и служат им музой. Впрочем, по другой версии, на выбор названия повлияла картина Моне 1869 года «Кошки», изображающая двух котов на крышах Монмартра. Поначалу черный кот располагался в небольшом здании бывшего почтового отделения и занимал всего 14 квадратных метров. В заведении имелась скромная кладовая, а швейцар в эффектной форме с золотыми галунами охранял вход, приветствуя художников, но не пуская священников, военных и мещан. В 1885 году, в связи с растущей популярностью кабаре, черный кот переехал на улицу Виктора Массе, 12. Особняк превратился в заведение, которое, несомненно, покорило бы любого любителя кошек. Над массивным камином рядом с работой Вие «Мадонна с кошкой» виднелись несколько кошачьих фигурок. На стене красовался черный кот, пугавший белого гуся. Метафора консервативной буржуазии того времени, которая чувствовала угрозу со стороны свободомыслящих интеллектуалов. В рекламных целях Салис решил создать еженедельный литературно-сатирический журнал с тем же названием, что и кафе. Художнику Теофилю Стейнлину было поручено создать изображение черного кота, который сегодня смотрит на нас с футболок, открыток и кружек. По этой и другим причинам Стейнлин получил прозвище «Пех Дэша» — «Отец кошек». Сегодня здесь находится отель, а черный кот во Франции стал еще и известным брендом печенья. Такие вот перипетии. В 100 километрах от Парижа располагается великолепный замок Валуа, приобретенный Наполеоном II и отреставрированный архитектором, который любил две вещи — кошек и модерн. В замке Пьерфон можно найти 36 статуй кошек. Они смотрят вместо горгулий с окон, мансарды и колонн в разных позах и корчат смешные мордочки. Место стало особенно притягательным благодаря этим загадочным существам, а равно и тому факту, что здесь снимались такие фильмы и сериалы, как «Жанна Д'Арк», «Горец» и «Человек в железной маске». Замок настолько понравился Майклу Джексону, что он едва не купил его в конце 1990-х. Еще одно знаковое имя Парижа — Александр Дюма, писатель, всенародный любимец и большой друг животных. У него было 14 собак, 3 обезьяны и множество экзотических птиц. Обезьяны и птицы мирно жили в клетках. В доме царили спокойствие и гармония, пока писателю не подарили кота, которого он назвал Мисуф в честь хвостатого друга детства. Дюма принял подарок с радостью, но насторожился, ведь кот среди птиц — опасный сюжет. Однажды три обезьяны сбежали и открыли птичьи клетки. Когда хозяин вернулся, Мисуф плотоядно облизывался, и Дюма решил организовать внесудебный процесс, чтобы определить судьбу кота. В замок Монте-Кристо приехали несколько друзей. Они распределили роли судьи, прокурора, адвоката, и слушание началось. Кот избежал смертной казни, поскольку адвокат доказал, что клетку открыл не его подзащитный. Тем не менее, кота приговорили к тюремному заключению вместе с тремя обезьянами, которое длилось до тех пор, пока Дюма не покинул замок. Тогда писатель решил простить его и отпустил на свободу. Первое в мире кладбище домашних животных. Мода на выставке кошек, начавшаяся в 1898 году в Нью-Йорке, добралась до Парижа, когда в 1913 году там был создан кошачий клуб. Ажиотаж разгорелся нешуточный, Но любовь общества к животным достигла кульминации, когда энтузиасты создали собачье кладбище в пригороде, в 25 минутах езды от центра города. Считается, что это первое организованное место захоронения животных в современную эпоху. Вероятно, старейшее в Европе. Расположенное в городе Аньер-Сюр-Сен, оно заложено в 1899 году, когда журналистка Маргарет Дюран и писатель Жорж Арнуа основали французское анонимное общество по захоронению домашних животных. Пара купила землю на одном из островов на Сене и превратила ее в свой собственный Шангри-Ла. И в самом деле здесь нашли последний приют самые разные домашние животные. Маргарита похоронила там своего коня Грибуля, а еще львицу по кличке Тигрица, которая вместе со своей хозяйкой некогда появилась на обложке журнала «Фемина». В 1987 году кладбище было объявлено местом, представляющим культурную и историческую ценность. Эжен Петти спроектировал вход в стиле модерн. Скульптурная группа Арно Каспера, своего рода Вавилонская башня, где пять животных — собака, кошка, лошадь, обезьяна и попугай — приветствуют гостей. Неторопливо прогуливаясь среди его лиственных деревьев, клумб и надгробий, мы обнаруживаем надписи с искренними признаниями в любви к питомцам самых разных видов и пород. Посещение этого места словно погружение в души владельцев усопших зверушек. Следуя карте, вы найдете могилу овчарки киноактера Рин Тин Тина, который приютил американский солдат во время Первой мировой войны. Рин Тин Тин — собака породы немецкая овчарка, известная своими ролями в голливудских фильмах «Зов Севера», «Рин Тин Тин спасает своего хозяина», «Геройский поступок Рин Тин Тина». Пёс умер в Лос-Анджелесе в 1932 году, но его прах вернули в Париж и похоронили на этом кладбище. Мисуф, кот Александра Дюма и другие известные коты Парижа привлекают множество туристов. Более того, у каждой могилки можно найти знаки любви добрых хозяев. Мечи, цветы, игрушки и скульптуры, оставленные маленьким друзьям в знак вечной памяти. Но это кладбище не только для животных, ушедших за радугу. На заднем плане виднеется небольшое здание, известное как «Кошкин дом», где мирно и независимо живет колония кошек, о которых заботится благотворительная организация. Фелисет. До звезд и обратно. Если и есть типичная парижская кошка, то это Фелисет. Прекрасная уличная кошечка и первое живое существо, побывавшее в космосе и вернувшееся в целости и сохранности. Ее путешествие длилось всего 13 минут, но этого оказалось достаточно, чтобы войти в историю. Черно-белую кошку, найденную на улице торговцем животными, французское правительство выбрало после того, как 14 кошек прошли обучение по тем же методикам, что и люди. В космос отправилась Фелисет. Во-первых, потому что в день запуска у других обнаружили лишний вес. А во-вторых, потому что у нее был очень спокойный характер. 18 октября 1963 года ее запустили в космос на ракете-зонде из Алжира. Она совершила суборбитальный полет. Ракета достигла высоты в 152 километра. И Фелисет провела 5 минут в невесомости. Когда ее капсула отделилась от ракеты, кошка приземлилась на парашюте и благополучно вернулась домой. К сожалению, ученые решили принести Фелисет в жертву науке, чтобы изучить, как полет в космос повлиял на ее мозг. В 1997 году была предпринята попытка почтить память этой кошки и других животных-космонавтов, изобразив их на почтовых марках. Ряд стран допустили оплошность. На некоторых марках ошибочно нарисован кот по кличке Феликс, что крайне неуважительно по отношению к героической кошечке. В 2017 году была запущена кампания по сбору средств на возведение мемориала. Организаторы смогли собрать почти 50 тысяч евро. Деньги пошли на создание полутораметровой бронзовой статуи отважной покорительницы космоса. Фелисет сидит на земном шаре и смотрит в небо. Монумент можно увидеть в Страсбурге, в зале пионеров Международного космического университета. Шупет. Элегантность на службе моды. Нельзя рассказывать о Париже, не упомянув мир высокой моды. Тем более, когда среди кутюрье и манекенщиц нашла свое место Шупет, берманская кошка, покорившая Карла Лагерфельда, гения Шанель. Сияя словно маяк в авангарде моды, Шупет стала больше, чем просто кошкой. Она обрела статус иконы стиля с тех пор, как кутюрье похитил ее у манекенщика Батисты Джаби Кони. Однажды тот оставил ее Лагерфельду на Рождество. И с тех пор мэтр и четвероногая красавица были неразлучны. Любовь короля моды и его кошки стала притчей во языцах. Шупет кормили из столового серебра. Она путешествовала в переносках от Луи Виттон и хранила свои серебряные щетки-пуходерки в сумочке от Гоя. Белая пушистая кошка Шупет обрела во вселенной гениального Лагерфельда невообразимый статус. Она стала творческой вдохновительницей мэтра индустрии моды. Благодаря ей появилась коллекция «Шупет in Love» — «Влюблённая Шупет» в переводе с английского, а также особая линейка товаров «Шанель». Избалованная и обожаемая Шупет вела такую же роскошную жизнь, как и хозяин. Полеты на частном самолете, изысканные трапезы на фарфоровой посуде и уход, достойный королевской семьи. Все это стало частью ее повседневности. Шупет вознеслась так высоко, что Карл Лагерфельд назвал в ее честь бренд роскошных аксессуаров. Признательность за влияние на мир моды. Шупет стала холстом, на котором Лагерфельд запечатлел свою страсть к роскоши и стилю. Голубые глаза, глубокие, как океан его творчества, отражали не только кошачью мудрость, но и яркий мир высокой моды. Каждое мяуканье, каждое движение лап были вплетены в стежки его самых эксклюзивных творений. В 2014 году Шупет заработала 3 миллиона евро. И, подобно любой знаменитости, шагу не ступала без свиты — двух стилисток, ветеринара, шеф-повара и телохранителя. Лагерфельд однажды сказал, что его пушистая подруга — это окруженная слугами инфанта Маргарита с картины Веласкеса «Минины». Публичные появления Шупет становились настоящим событием. Перед ней преклонялась вся индустрия. Однако даже в атмосфере роскоши и признания Шупет сохраняла кошачью сущность, как цветочки, лучи солнца, пробивающиеся сквозь шторы, и кошачьи проделки оставались неотъемлемой частью ее повседневной жизни. Лагерфельд покинул этот бренный гламурный мир в феврале 2019 года, но искра его таланта продолжает жить в кошке, здравствующей и по сей день. Шупет унаследовала более 200 миллионов евро, и частичка гения Лагерфельда останется с ней и после того, как она уйдет за радугу, словно постоянное напоминание о том, как тесно кошачья грация связана с миром искусства. Каждый выход на подиум будет пробуждать воспоминания о ней, о пламенной кошачьей элегантности, оставивший след в истории высокой моды.